Глава 15. Чувство полной беспомощности. Наверное, это тот страх, который мне никогда не удастся победить. Боязнь высоты, рассеянность, неумение действовать строго по правилам — все это прах по сравнению с чувством, когда от тебя уже ничего не зависит. Когда остается только наблюдать, смотреть на то, как все рушится. Никому не пожелаю испытать то, что сейчас происходило со мной. Я оказалась слаба. Напускная сила, тренировки в Ордене и полугодовое обучение магии — все это пало пылью, когда не хватило сил на защиту близких. Близких, которых по уставу у меня быть не должно. Фенрир не спустился. Он слетел со ступеней. Оказался в подвале храма через мгновение после магического всплеска. А еще через секунду рядом с ним появился Лекс. Амирон шагнул к ним, распростер руки, словно обнять собирался. «А вот и наши дорогие гости! Все ли нравится вам, ваше высочество? Или есть жалобы? Так не стесняйтесь, говорите!» Я даже отсюда видела, как заходили желваки у парня. Как потемнели глаза, как забугрились под кожей мышцы. «Может, приняли вас мы недостойно? Или обидели чем?» «Фенрир, он специально выводит тебя из себя!» Догадка пришла внезапно. «Не поддавайся! Ему нужен дракон!» Норрисдон мазнул по мне безразличным взглядом, словно и не узнавал вовсе. Словно и не за мной сюда пришел. Словно не я его заманила в эту ловушку. «Ну, раз нужен...» На его лице расцвел оскал, который язык не поворачивался назвать улыбкой. «То пусть получает». Лекса откинула в сторону потоком воздуха. Парень успел перегруппироваться и остановился в метре от клетки с демоном. А на том месте, где всего секунду назад находился принц королевства Меркулион, высился огромный черный дракон. Зверь раскрыл удлиненную пасть и громко зарычал. «Фенрир, зачем?» «Какой красавец!» — в полной тишине прошептал Амирон. «Взять!» По щелчку пальцев распахнулись двери клеток. Немые тени выпорхнули на волю, кинулись к дракону. Окружили. «Убить!» Второй приказ относился ко мне и Лексу. Часть демонов отделилась от тех, кто двигался вокруг зверя, рванула в нашу сторону. «Черт!» Помощник принца кинулся ко мне, сокращая расстояние, что нас разделяло. «Цела?» Он прижался спиной к моей спине, прикрывая тыл. «Не обо мне сейчас нужно беспокоиться!» «Да что ему будет?» — хмыкнул парень, выпуская в обезумевших созданий волну сияющей пыли. «Посмотри на него, Арин!» «Если бы ящерка не был уверен в своих силах, он бы не провоцировал его!» Я повторила колдовство Лекса. Демоны шипели, извивались, не могли приблизиться к нам. Чары создавали еле заметный контур, черту, которую они пересечь не могли. Но моя магия больше не испепеляла демонов. Ее не хватало. Силы было слишком мало. Времени на накапливание эмоций не хватало. А дракон зарычал, выпустил из пасти волну истинного огня. Часть теней пала в то же мгновение, не выдержав силы чистейшей стихии. Остальные рассыпались кто куда, спасаясь от гибели. Во всей этой неразберихе спокоен был только Амирон Нигдитер, который подпирал спиной колонну и с интересом наблюдал за тем, как гигантский зверь крушит его армию. Джамас стоял рядом, не двигался. На лице парня не было ни одной эмоции. «Мразь!» — злобно сплюнул Лекс, посылая в окруживших нас демонов очередную волну света. «Он ведь с самого начала был на их стороне!» «Был!» Согласилась я. Но почему-то безумно хотелось оправдать Джамаса. Сказать, что это причины вынудили оказаться его по ту сторону баррикад. но язык не поворачивался. Для того, чтобы выгородить кого-то, нужно встать на его место и понять, принять. А я не могла. Потому просто промолчала и, влив всю обиду в магию, испепелила двух ближайших демонов. Превратила их в пыль, по которой тут же прошлись их собратья. Армия ящерки теряла вид бестелесных духов. Приобретала очертания, клыки, когти и шипы. Все то, что видеть бы не хотелось. «Наигрался!» Амирон адресовал вопрос дракону, который давил демонов лапами, откидывал их хвостом и сжигал в истинном пламени. «Достаточно жертв принес!» Фенрир дернулся, повернул к нему морду и зарычал, готовясь к броску. Все те существа, что нападали на него снизу, казались зверю-мошками, недостойными внимания. «Тогда я подкину еще одну!» Я видела только то, что мужчина сжал руку в кулак, а потом резко разжал. Всего какое-то мгновение. Удар сердца. Одна из теней, у которой уже прорисовывались клыки и длинные лапы с набором острых когтей, кинулась к хозяину. Разъявила пасть в безмолвном крике, промелькнула мимо и впилась зубами в глотку Джамасу. «Стой!» Лекс отдернул меня назад, откинул чарами демона, который пересек ту черту, что не подпускала монстров до этого. А я стояла и не могла сдвинуться с места. Не могла закрыть глаза. Не могла помочь. Джамас уперся руками в тело создания, которое пило его кровь. Но сил оттолкнуть его у парня не было. Он лишь впивался пальцами в податливую черную плоть существа, которое с каждым глотком все четче проявляло свой истинный облик. Тело сына графа Казера с глухим стуком упало на каменные плиты спустя мгновение. А демон повернулся к своему хозяину, ожидая дальнейших указаний. Вот только вместо слов Амирон Нигдитр вытащил что-то из-за пазухи и подбросил предмет в воздух. Сверкнув в свете факелов, кольцо скрылось в пасти демона, который увеличивался в размерах прямо на глазах. «Твои собратья погибли ради твоей силы», — выдохнул колдун. «Используй все, но выполни наш уговор». Демон скривился в неком подобии усмешки. «Я не привык отступать от своих слов, человек», — пророкотал низкий грудной голос. «Ты помог мне, а я помогу тебе». Дракон среагировал моментально. Резко развернулся, топча мелких сошек, и отбил хвостом основного противника. Демон отлетел назад, впечатался массивной спиной, что поросла густой шерстью, в одну из колонн. Факел покачнулся и упал на камни. А черный длинный хвост врезался в туловище монстра во второй раз. Пился шипами. «Он справится?» Я, не веря своим ушам, повернулась к Лексу. «Ты не веришь в своего господина?» «Верю, но... сейчас это не он». «Он. Даже не сомневайся. И не смотри туда. Сейчас мы работаем вдвоем. Доверься и проверь, жив ли Джамас». Парень неодобрительно хмыкнул, отбросил от нас парочку демонов. «Ладно, мне только интересно, как ты собираешься к нему добираться». В чем-то Лекс сейчас был прав. Нас от лежащего на камнях отпрыска графа Казера разделяло целое море теней. В противоположной стороне залы сражались два зверя. Два монстра. Рвали друг другу плоть, ломали колонны и клетки, превращали все в руины. И во всем этом было только одно спокойствие. Амирон Нигдитр. Мужчина стоял в 3 метрах от Джамаса, сложил руки на груди и с легкой улыбкой наблюдал за битвой демона и дракона. «Ты мне доверяешь?» — я бросила взгляд на Лекса. «Тебе доверяет Фенрир», — пожал плечами парень. «Для меня это значит больше слов». Я коротко кивнула и возродила самые яркие эмоции, которые пережила в этой жизни. Радость. Мягкая, обволакивающая и светлая. У меня была семья, друзья, статус. Я была наследницей древнего рода. Мне пророчили прекрасное будущее. У меня было все, о чем можно было только мечтать. Боль, разрывающая на части и уничтожающая без следа. В ночь, когда в наш дом пробрались головорезы, все рухнуло. Мое счастье развеялось дымом по ветру, превратилось в пыль на сапогах. Родители пали от рук наемников, которые пришли за моей головой. Страх и неуверенность. Маячащие на периферии зрения, ненастоящие, иллюзорные. Встреча с сестрой Релин. Помощь оттуда, откуда ее и не должно было быть. Мое спасение. Моя новая жизнь. И согласие пойти по новому пути. Все предсказания для юной наследницы рода Абленор оказались лживыми, потому что ждала меня иная тропа. Решимость и благодарность. Подталкивающие в спину, награждающие крыльями. Обретение сил и навыков. Открытие миров. Люди, доверяющие мне свои заказы и платящие звонкой монетой. А после договор, который изменил всю мою жизнь еще раз. Азарт и интерес, от которых кипит кровь и хочется еще раз пройтись по лезвию ножа. Похищение самого значимого артефакта в истории Эврара. Блуждание по мирам. Попытки скрыться и выполнить ту часть уговора, что была подписана кровью. Ненависть к ящеркам и желание щелкнуть их по носу еще раз. Неожиданность и растерянность. Липкими щупальцами мазнувшие по спине. Ящерка, отыскавшая меня на земле после долгих лет. Возвращение в родной мир и открытие того, что прошло слишком много времени. Успешная попытка поступить в лучшую магическую академию. Скрыться в ее стенах. Любовь и дружба, поднимающие до самых небес. Нарушение правил. Знакомство с Джамасом, Фризой и Фенриром. Притирки и попытки найти общий язык. Разница в статусах и положениях. Все это не важно, когда старается не один. Разрушение планов и достижение цели. Как полет на драконе. Потеря кольца и встреча с сестрой Релин. Правдивая легенда и новые цели, новые планы и новые вершины, которых нужно достичь. Особенно теперь, когда на кону жизнь близких людей. Любимого человека. Разочарование. Удар кинжала в спину. Предательство Джамаса. Дружба и вера, разлетающиеся на мелкие осколки, которые уже не собрать и не склеить. Никакой магии не исцелить. Ну что же... «У тебя получилось!» Ундина появилась вмиг, когда я выпустила все это и переплела с магией. Создала сгусток яркого света на ладони. Элементаль сидела на камне и расчесывала волосы костяным гребнем. Море за ее спиной было впервые спокойным, впервые зеркально гладким. Ни волны, ни ветра. «Вкусные эмоции!» Русалка облизнула длинным синим языком губы, прошлась им по острым тонким зубам. «Я приняла эту жертву. Хорошо. Чего ты хочешь?» «Силы!» Я скрыла вздох облегчения. «У меня получилось». «Я хочу 10-ю ступень стихии воды!» Повисло молчание. Где-то вдалеке поднялась первая волна, из нее выпрыгнул дельфин. Но до нас она так и не добралась, разбилась о мнимый берег, которого на самом деле не существовало. «Нагло», — проговорила элементаль, отбрасывая от себя гребень. «А что ты готова пожертвовать за такую силу?» «А что ты попросишь?» Я понимала, что торговаться смысла сейчас нет. Да и я была готова на все, лишь бы получить возможность противостоять ящерке. Стать сильнее в два раза. И даже больше. А элементаль театрально приложила палец к пухлым губам и закатила глаза. Взбивала хвостом в воду, делая вид, что сильно задумалась. И пусть в этой реальности понятие времени отсутствовало, я спешила. Где-то там находился Фенрир, принявший ипостась дракона. Лекс, доверившийся мне без лишних слов. И Джамас, который оступился. «Я подарю тебе эту силу», — пропела Ундина, когда я уже готова была открыть рот и высказать все, что думаю. «И ценой за это послужит твое отречение от остальных стихий». «Согласна». Спорить и торговаться уже не было ни сил, ни желания. И пусть мне после этого не будут доступны остальные стихии, я никогда не смогу познакомиться ни с пламенем, ни с землей. Никогда не почувствую, как с моих пальцев срываются дуновения ветра. И я никогда не смогу стать архимагом. Я сестра тени, и наше основное оружие – клинок и яд. Магия для меня стала отдушиной. Чем-то таким, что позволяло радоваться и отдыхать, расти и развиваться, тянуться выше. Но я и сама знала, что это только прикрытие. Магия не могла стать моими руками. «Согласна», — элементаль будто бы тянула время. «Вот так сразу? Не подумав?» «Говори, что нужно сделать для подтверждения своего решения». От желания поскорее вернуться в реальность меня начинало трясти. «Я подумала. Я согласна на твои условия». Ундина хищно усмехнулась, провела ладонью по чешуе на хвосте. «Тебе нужно пережить прикосновение каждого элементаля». Стоило этим словам прозвучать, как по бокам возникли Сильф и Саламандра. А судя по грохоту, позади стоял голем. «Подойди к каждому. Откажись от их силы». В глазах Ундины плескалось нетерпение. «Пропусти ее через себя и выпусти. Под конец вернись ко мне». Кивнув в знак того, что я все поняла, повернулась лицом к Сильфу. Сотканный из порывов ветра и вихрей дух завис над зеркальной морской поверхностью. Вода под ним расходилась кругами, будто от тонких белых ног исходил воздух. «Я хочу отказаться от вашей силы», — проговорила, заглянув в серебристые глаза создания, породившего вначале драконов, а потом и людей. «Уверена в этом?» — звонкий голос коснулся ушей, заставил поморщиться. «Готова прожить жизнь без звенящего дыхания!» «Это вынужденное решение», — зачем-то проговорила я, усмехнувшись. «Потому да, готова. И спасибо за этот разговор». Сильф рассмеялся. Звон колокольчиков возник в голове. Медленно нарастал, оглушал, становился невыносимым. Я зажала ладонями уши, но звук не затих, наоборот, усилился. Проникал в каждую клеточку тела, заставлял ее трепетать. Охнув, осела на то, что можно было бы назвать землей. На твердый пласт воды, через который можно было разглядеть косяки рыб, выныривающие из черной глубины. А потом звон взорвался на высокой ноте и резко затих. Стало так пусто, так тихо. Так невыносимо одиноко, что слезы удалось подавить только со второй попытки. Только потом встать и встретиться взглядом с элементалем воздуха. «Спасибо». Возможно, мне показалось, но на веселом лице древнего создания промелькнуло удивление. А время поджимало. Я сделала шаг назад и повернулась лицом к голему, чтобы заглянуть ему в глаза, которые напомнили мне огромные изумруды, пришлось задрать голову. «Я хочу отказаться от вашей силы!» «Крепко ли твое решение, дитя?» — прогрохотал гигант. «Готова прожить свою жизнь без цветущей тверди?» А я не к месту вспомнила свое вступительное испытание в Академию Галейн. «Крепко!» Выдохнула я, готовясь пережить силу стихии земли. Голем взмахнул каменной рукой, а из-под морской толщи выстрелили тонкие гибкие водоросли. Взметнулись вверх, а потом изогнулись и устремились ко мне. Ледяными щупальцами они обвили руки и ноги, мазнули кожу на лице, сжали шею. Вначале появилась боль, за ней удушье. Потом потемнело в глазах. Последнее, что я заметила, это как на зеленых листьях расцвели огромные алые цветы. Мир вернулся на круги своя довольно внезапно. Вот я дрейфую на волнах забытья, а в следующее мгновение оказываюсь в своем теле, смотрю в глаза камни и выдыхаю. «Спасибо!» Голем кивнул, а потом добавил. «Сильна ты, дитя! Крепка! Не теряй это!» Его голос казался трением камней друг от друга, скрипом. Поблагодарив элементали стихии земли во второй раз, я подошла к алой саламандре. Ящерица в высоту достигала моего бедра. На сердцевидной морде блестели два черных глаза. По бокам струились желтые полосы. «Я бы хотела отказаться от вашей силы». «Истинное пламя может не только обжечь, но и согреть», — прошипел элементаль. «Уверена, что можешь прожить без огня внутри». «Нет, не уверена, но это мой выбор». Улыбка вышла настоящей. «Потому прошу его понять и принять». Элементаль хмыкнул и высунул длинный светло-желтый язык. На его кончике вспыхнуло пламя и перекинулось на меня. Огонь недоверчиво лизнул кожу, а потом принял меня за желанное угощение. Жар объял в кокон, вскинул кверху волосы, ворвался через нос в легкие. Мне казалось, что я плавлюсь под этим напором. Исчезаю, становлюсь чем-то неважным, ненужным. А потом, как и две другие, стихия огня отступила. «Спасибо», — прошептала я. Саламандра взмахнула длинным тонким хвостом, но ничего не ответила. «Вернулась!» Ундина обрадовалась мне настолько сильно, будто мы не виделись несколько лет. «Твое условие выполнено. Пора и мне выполнить свое. Кристальная влага, как называли эту силу много веков назад, станет доступна тебе после того, как ты позволишь мне...» Она не договорила, ударила хвостом по воде, выбивая веер брызг. Они окатили меня с ног до головы, облепили, превратились в большую каплю. А через мгновение я уже находилась внутри нее, как в клетке. Волосы развивались, изо рта вырывались пузыри воздуха, в глазах потемнело. Ундина покачала головой, показывая, что я ошибаюсь. Вот только в чем? А потом все стало ясно. Переборов страх, я сделала первый вдох. Легкие обожгло, как при столкновении с истинным пламенем. Горло оцарапало. В первое мгновение мне показалось, что это конец. Второй вдох получился куда лучше. Легкие больше не болели. Желание вырваться из водяной клетки пропало, и я, доверившись, вдохнула в третий раз. «Прелестно!» Ундина радостно захлопала в ладоши. «Поздравляю, Айрин!» Вода разошлась, вернулась обратно в море. Одежда на мне высохла через мгновение, а элементали исчезли, оставив меня наедине с русалкой. «Больше ты их не увидишь», — проговорила она, проводя рукой по блестящему в лучах солнца хвосту. «Также больше не имеешь доступа к другим силам. Помни это. Черпать энергию из них ты больше не можешь». «Я знаю, спасибо». «Что напомнила?» — хохотнула она, изогнув бровь. «Что пошла на эту сделку?» «Скучно», — призналась элементаль водной стихии. «Столько веков прошло, и никто за это время не пытался прыгнуть выше головы. нарушить правила, пойти на сделку с нами. Так что ты в неком роде для нас игрушка, Айрин». Ответить мне не позволили. Вернули в то время и в ту реальность, где я была нужна. На ладони светилась яркая сфера. Ослепляла. Вдалеке ревел дракон. «Твоя цель, Джамас», — проговорила я, обращаясь к Лексу. «Если он жив, постарайся помочь». Не дожидаясь ответа от правой руки принца, выпустила чары на волю. Десятая ступень вместе со всеми собранными в комок эмоциями переплелась в колдовство, которое смело демонов. Очистила путь. Я кинулась вперед, преодолевая расстояние. Сила клокотала в груди, требовала ее выпустить. И я не стала сопротивляться. Водный хлыст образовался в ладони в тот же миг, заменил посох. Я резко затормозила и атаковала. Демон, попавший под удар, растворился в воздухе. «Сестричка Иро!» Глава ящерок повернулся ко мне лицом, ухмыльнулся. Шрам делал усмешку длиннее, ужаснее. «Хотела бы я пожать руку тому, кто пометил тебя!» — хмыкнула я, готовясь к нападению. «Если он успеет первым, то у меня не будет никаких шансов. Одна стихия против четырех явно проигрывает». Боковым зрением я уловила момент, когда Лекс оказался возле Джамаса, поставила защитный контур и прикоснулась к шее парня. А потом напала. Ящерка выставил огненный щит. Мой хлыст ударился об него, зашипел и превратился в пар. Мгновение, и я запустила в защиту колдуна веер брызг, а вслед шоковый разряд. Бабахнуло настолько хорошо, что привлекло внимание гигантского демона. Фенрир воспользовался замешательством противника. Зубы сомкнулись на туловище монстра. Несколько раз мотнув его в разные стороны, дракон разжал челюсти, выплюнул и потопил в истинном пламени. От удара черным туловищем колонна пошла трещинами, разлетелась огромными осколками, взметнулась вверх серым крошевом. А дракон стрелой кинулся на ящерку и впечатал его в стену. Архимаг вскинул руки, ставя защиту. «Саджита!» – прошипела я, вспоминая слова Барри Кабейра о том, что даже самым простым заклинанием можно убить. Надо только дать волю эмоциям. Стрелы осыпали чародея. Он вскрикнул. Его объяло синеватое сияние. «Не позволь ему уйти!» – закричала я, формируя еще один водный хлыст и обхватывая им за горло Амирона Нигдитра. «Блуждающий!» Дракон понял мои слова слишком буквально. Резко наклонился и схватил человека зубами. Заклинание, сорвавшееся с пальцев мужчины, растеклось по черной чешуе и словно впиталось в нее. А потом послышался сдавленный крик, и хрустнули кости. Подавив отвращение, я отвернулась. Пусть я и сестра тени, я никогда не упивалась болью и смертью. Да, это обыденные для меня вещи, но не то, что приносит удовольствие. С глухим стуком тело Амирона Нигдитра приземлилось на камни. Кружащие в округе демоны не спешили нападать или сбегать. Они словно ждали, пока о них вспомнят. «Сожги останки!» — бросил Лекс, поднимая голову к зверю. «Иначе им завладеет один из них!» Струя истинного пламени вырвалась из глотки легендарного дракона. Уничтожила то, что несколько сот лет было главой культа дракона. От ящерки, который преследовал меня 8 лет по мирам, осталась лишь кучка пепла. Сдохнуть от своей мечты. Какая ирония! Со стороны выхода послышались тихие шаги. Зашуршала ткань то ли мантии, то ли плаща. А потом полыхнула магией, которая в мгновение ока уничтожила почти всех демонов. А оставшихся раскидала по клеткам, захлопнув за ними двери. «Занятные тут дела творятся», — проговорил первый архимаг, медленно приближаясь к нам и бросая взгляды на дракона. «Но, кажется, «Я совсем не это просил тебя сделать, сестра Иро».